Но тут вмешался маршал Кожедуб, который в бурной молодости с блеском повоевал Великую Отечественную войну и там неоднократно встречал не только свои раны, но товарищей. Он приказал нашим медиков, а они здесь были как раз на этот случай, взять больную советскую гражданку, дочь нашего офицера, и немедленно госпитализировать ее в советский госпиталь местного учебного центра. Госпиталь, по-моему, был не самый близкий и совсем не самый лучший, зато ее будут лечить со всем старанием и пользой. Еще бы, ее отец здесь был начальником. Молодец, Кожедуб, все правильно подметил и сообразил. Приказал так, что осталось только принять во фронт и исполнять. Медики обычные, в общем-то, солдаты, но немного обученные медицинской специфике и в связи с этим возведенные в ранг санитаров, приволокли медицинские носилки. И я с большой радостью возложил на них Веронику. Сверху ее укрыли шерстяным одеялом. Фух, баба с возу, кобыле легче. То есть я, конечно, не эта самая симпотная животинка, но все равно полегчало и на моей душе, да и на руках тоже. Девушка же громко и немного в надрыв застонала. Вот ведь актриса. Я то прекрасно помнил, как она себя вела, терпеливо выдерживая боли и страдания. Сейчас ей тоже мучили боли, ей бы совсем не помешали обезболивающие лекарства, но все же, главным образом, она играла на публику. Но мне уже все пофигу. Я сделал все, что от меня требовалось и от советского человека, и из гуманитарных соображений. А теперь пусть страдает с ее характером ее отец. Викентий Александрович, в конце концов, сам виноват, именно он воспитывал. Однако в конце она меня все же подловила, позвала слабеющим, очень нежным голоском, уже от которого слышалось, как она мучается и страдает. Я-то понимал, что это просто игра. Девушка пытается поймать в амурные тенета понравившегося ей мужчину, но стоявшие поблизости важные чины, и маршал авиации Кожедуб, и полковник Назаров, и даже капитан Гришин, он-то здесь что лезет, так стали подгонять меня разгневанными взглядами, что я сам не понял, как очутился около девушки. Вот я фигею, дорогая редакция, Вероника, конечно, девушка настырная и в чем-то наглая, но ее отцу достаточно один раз поговорить с ней серьезно, а потом только устойчиво придерживаться данной линии, уже через месяц она станет, как шелковая. И я это не предполагаю, я просто знаю. Деканом я воспитал десятки таких вот юных прелестниц и даже успешно отбил не одну романтическую, но мне совершенно ненужную любовь. И из этого опыта я четко знаю, во всех этих любовных интрижках юных девиц всегда обязательно виноваты мужчины. Их объекты подражания и любви. И с Вероникой сначала я тоже был виноват, но ведь я... Право, не знал, что она так лихо подсечится, с налета. И моя обычная, в общем-то, вежливость, станет твердой базой девичьей любви. А вот потом виноват стал исключительно отец Вероники. Я даже никогда не думал, что железный, твердокаменный полковник Назаров, который стальной рукой руководит, я даже не побоюсь сказать, вертит, как хочет, солдатиками и офицерами учебного центра, интендантами и покупателями из дивизий. Дома же в конечном деле оказался капризный, своевольный и слабый характером человек. Вот даже сейчас, прикрикни он твердым голосом, мол, хватит, ребятишки, от этого даже детишки рождаются, а гусь свинье не товарищ. Кто гусь, кто свинья, КГХМ, да, но главное твердо, даже жестко, и мы бы разбежались навсегда, я с облегчением, она с горечью. Зато это была бы уже прошлая любовь. А так, что мучиться-то? Нехотя подошел к Веронике, чувствуя себя артистом на театральных подмостках. Они вот тоже говорят и действуют под непрерывными взглядами заинтересованных зрителей. Девушка, едва дождавшись моего появления около себя, цапнула за руку. Дескать, теперь не уйдешь, жених, попался. На руках носил меня, почти целовал, после этого обязан жениться. И ведь не вырвешься, позади три офицера стоит, в том числе маршал авиации. В итоге все мучились, она пыталась еще раз меня охмурить, вдруг удастся не мытьем, так катаньем. Я вяло отбрехивался. Офицеры то ли интересовались, как развиваются наши любовные шашни, то ли, наоборот, поставили цель не допустить этого ни в коем случае. А, между прочим, солнце уже клонилось к закату. Все-таки декабрьский день был короток даже в Германии, а следом мороз стал нам намекать, что зима как-никак, люди должны мерзнуть. И первой не выдержала Вероника. Все же лежать на морозе, да и на виду многого люда, особенно мужчин, не самое веселое дело. В общем, она попросила убрать ее уже в тепло санитарной машины, роль которого исполнял переоборудованный УАЗ, а не стало девушки, как-то и не стало причин, а может и повода и остальных мерзнуть на импровизированной площади. Тем более, чтобы не планировали стороны, победила в конечном счете дружба. Немцы победили в командном первенстве, туп считали по первым 5 спортсменам. Наши им ничего не смогли противопоставить даже несмотря на мою скорость. Остальные-то солдатики плелись в хвосте. Зато в личном первенстве победил, несомненно, я. Даже несмотря на появившуюся сложность, а, может, трудность, я уверенно победил, что еще раз четко подтвердило, профессионалы всегда выигрывают у любителей, а хорошие профессионалы у плохих. Если же оценивать тезис, что где наши советские любители всегда побеждали у заграничных профессионалов, то серьезно говорить об этом не хочется. Это все идеология, дело грязное, надо ли об этом, но награждали немцы серьезно. Я за первое личное место получил грамоту заграничного формата еще и 500 восточно-германских марок. А вот наши солдаты поимели по 10 марок, так сказать, за участие. У меня, правда, возникло твердое мнение, что это нас поимели. Солдатикам будто милостыню вручили и все это щедро фотографировали. Интересно, а как прокомментировали эти фотографии? И Н. Кожедуб, похоже, тоже что заподозрил. Но уходил он с празднования с откровенно плохом настроением, и почему-то я оказался в этой ссоре посредником. В знакомый уже ресторан мы поехали только я и Кожедуб. При этом полковник Назаров, ничуть не сомневаясь, что его там не будет, а я как раз буду, коротко меня проинструктировал. Хотя чего уж там, сказал, чтобы я меньше говорил и еще меньше слушал. Инструкция была откровенно странная. Но я, вспоминая историю конца 1980-х годов, понимал, что в развитии страны наступает черная полоса, из которой она уже не вырвется. И теперь начальники всех уровней, как и большинство простых граждан, не знали, что делать, да куда уж больше, даже я, попаданец, проживший один раз и уже знавший историю этих лет. Как быть? Желание мое спрятаться среди современников и делать свою судьбу как-то растаяло. Снова горбачевская перестройка, сначала казавшаяся самым оптимальным выходом из застоя, а потом показавшая, что благими намерениями, оказывается, выложена лишь дорога в ад. Но с другой стороны, может быть, измененный путь будет еще хуже? И, разумеется, следующий традиционный вопрос – что делать? Прорваться к Горбачеву, чтобы убедить его, что его путь неминуемо ведет в пропасть. И не только его лично, но и всю страну. 3 раза ха-ха, я, как историк, хорошо знаю его маниакальное упорство. Нет, он будет упорно вести СССР в пропасть, чтобы потом, уже на теле растерзанной страны, удрученно, но не искренне сказать: «Ну, извините, товарищи, не получилось. Живите теперь сами, как хотите, я вам уже не судья». Ох уж эти юристы, дилетанты, как они испоганили историю нашей страны в хаховеке. Юрист Ульянов, юрист Керенский, юрист Горбачев. Сколько крови на них. Может, стоило убить их самих, но поели в ресторане вкусно. Кожедуб не стал ломать пальцы, просто заказал вкусные блюда в 2 экземплярах. Правда, моего мнения он, опять же, не спрашивал, но вряд ли я выбрал что-то лучше. Салат «Цезарь», качественно приготовленные мясные щи, на второе вареная капуста со свиными сардельками. По крайней мере, мне показалось вкусно и сытно. Праздничный ужин после победы в лыжной гонке. Глава 20. После ужина Кожедуб вдруг попросил меня пойти пункт ПВО, попросить для маршала у рядового, что приказать, но это уже вдвойне. Естественно, я и не подумал отказать, что я дурак. Я, собственно, завтра хочу улететь в Москву, здесь мне уже делать нечего, кроме как офицеров шпынять. Видя на моем лице большой, как современный авианосец, вопрос, он пояснил: «Ну, солдат-то я не буду гонять, звание у меня совсем не то, и вы оборзеете, если маршал рода войск начнет с вами работать». Улыбнулся своим словам, словно сказал веселое, для него и может быть что-то смешное, осветил конкретный план уже для нас. «Я хочу немного вечером еще раз посмотреть техбазу пункта ПВО, можно ли на нее надеяться. Все-таки она должна прикрывать с неба Восточную Германию, а в перспективу один вектор западного направления. А во, удивился я широте планов свыше, а в компьютеры-то есть». Но наличных кадров галимый мизер. Махнул рукой Кожедуб, можешь сразу забыть. Нынешнее руководство, он так сказал это, что явно послышалось Горбачев, почему-то считает, что в холодной войне виноваты только мы. Дескать, лишь СССР сдастся, будет вечный мир и большая благодать. Ага, мало западные страны на нас напали и еще, черт возьми, нападут. Ну а почему тогда разбираемся с компьютерами, если и так уже никому не надо? Чтобы абы как, работа была, я вспомнил относительно недавнюю историю 21 века, когда западные ястребы нападали практически на все страны мира под предлогом распространения демократии, хотя стремились извлечь банальную прибыль. А как только получали отпор, тут же выпили, что диктатура, начинали экономические санкции и военные операции. И ведь начиналось все это в годы перестройки и в эпоху поросенка Борьки. Я, разумеется, не знаю, как проводятся выборы генерального секретаря ЦК КПСС. Провел я якобы простодушие и наивность, но ведь надо что-то делать, уж очень много происходит ошибок. Сначала дурачок Никитка, а затем уже совсем антисоветский элемент Мишка. Он ведь, перешел я на шепот, проводит уже откровенно коммунистические мероприятия под предлогом борьбы со сталинизмом. Что-то я заговорил с маршалом авиации очень прямо и слишком нагло. Может ведь и по кумполу получить. Хотя, конечно, все это не случайно, тяжелый день с лыжными соревнованиями, это Вероника, которая умудрилась потрепать нервы, да еще усилить тяжести. Плюс ее отец, который уже откровенно замучил своей двусмысленной политикой. Вот он и не удержался. Хотя Иван Никитович вроде бы мужик нормальный. Вот только этот мужик начал свой спич с угрозы. Мол, слишком уж откровенные твои мысли и от них в свою очередь за верст несет антисоветчина и неприязнью к КПСС. Но тонко же дуба таким, добрым и ласковым, что я только приободрился. Похоже, маршал авиации, говоря об антисоветской пропаганде, считал себя в том же лагере. Поэтому я единственно сказал: «Иван Никитович, а что скажите о конкретике?» А вот о конкретике Кожедуб говорить не хотел. Это всегда так. Чем больше человек говорит впустую, угрожает и стращает, тем менее у него есть на душе. А все-таки маршал авиации был человек дела, а не как пустословый политик, типа Горбачев, и ему это оказалось зазорно. Но говорить было все же необходимо. Ведь рядом стоял я с вопросом и как бы наивным взглядом. Это ведь старческий человек выводит отторжение и тревогу, а юноша лишь вызывает желание лишь что-нибудь сказать. Ведь у него на лице не было пояснения, что в молодом человеке есть еши и пожилом попаданце. Вот Кожедуб и заговорил, медленно и тяжко, но честно, а не политическую дребедень. А вот что касается конкретики, Олег, то дело швах. Тут я даже радуюсь, хотя и недавно горевал о твоих хороших способностях. Ты человек серьезный и не пустомеля, ты поймешь. Буквально вчера я говорил по связи, впрочем, тебе об этом еще рано знать, с самим. Если убрать всю звонкую дребедень, то Горбачев решил окончательно ликвидировать воздушный зонтик над ГДР. Типа где это раздражает наших западных друзей. Друзей Кожедуб говорил таким тоном, что явно чувствовалось враги. Но больше маршал авиации позволить не мог. Все-таки он был военным и считал, что армия должна быть базой руководства страны, не повстанцами. И дальше он уже просто констатировал: техническая база и пункта ПВО и компьютерного центра в целом будет разукомплектована и отведена в систему высшего образования. А вам, ефрейтор Ломаев, я думаю, делать здесь уже нечего. Компьютерная затея уже ликвидирована, амурная проблема только мешает и высосет из тебя ведро крови. Представляешь, как выглядит человек, если из него выпить ведро крови? У меня помимо воли волосы встали дыбом. Но все же спросил я о другом. Иван Никитович, уже неформально, вы-то ведь здравомыслящий человек, все понимаете. Это что за беспредел творится в стране? Кожедуб горестно усмехнулся. Я-то как раз понимаю, но ничего сделать не могу. Вся страна во главе с руководством как с ума сошли. Они все равно оклемаются. Нельзя же постоянно пить или принимать психотропные вещества, но боюсь, будет уже поздно. И я его понял. Бедный ты маршал рода войск, обласканный в свое время властью и теперь этой же властью, только люди уже другие, кинутый. Он еще попытается что-то сделать, пролезет в депутаты всесоюзного уровня, но силы будут крайне неравны, а старческое здоровье слабо, и в 1991 году его со своей страной вышвырнут в политическую свалку. Кого куда, а его на кладбище. А ты думал, простоватый попаданец, что так будет легко и просто? Хе-хе. Историческая инерция уже набрала гигантский потенциальный ход. Десятки миллионов радуются и чуть ли не пляшут на останках предках, геройски погибших за свою страну. И что может делать один человек, пусть все знающий, но очень слабый? Хорошо идти на потоке процесса истории, и очень плохо встать против этого процесса. Собьют ведь и даже не поймут. Ты же хотел пройти только по своей жизни, выправив все вдоль и поперек. Вот и иди, и Инмар поймет. А люди, твои современники, со временем помрут, а их потомки в 21 веке будут строить новый строй. Я тоже тяжело вздохнул, попросил. Иван Никитович, я, уходя в армию, хотел попасть в Спартату, но как-то не прошло, а теперь армейская инерция все тащит меня в сторону. Не поможете? Давай, махнул маршал авиации, уж это-то я могу. Пиши заявление. Оказывается, и так бывает, и штатская бюрократия властно влазит в армейскую традицию. А я про такое и не знал, несмотря на две жизни. С помощью многомудрого маршала авиации написал эту чиновничью цедулку. При этом по совету Кожедуба совсем не писал про бюрократическую ошибку. Не надо про это, а то взбрыкнут еще. Никому не приятно, когда тычут прямо в лицо дурно пахнущей бумажкой. Лучше по факту, служу там-то, хочу служить там-то и так-то. А я поддержу. И такое написал, я аж покраснел от благодарности. Только вот звание не мое. Сержант Ломаев в процессе службы показал себя профессиональным спортсменом по лыжам. Был победителем на международных состязаниях в Восточной Германии в 1987 году. В соответствии с спортивной практикой и результатом считаю целесообразным его отправить в Спартрату по лыжным гонкам. И подписал, трижды Герой Советского Союза маршал авиации Кожедуб. Ниже автограф. Вот это оказался документ. Его бы потом в музей в 21 веке, если уцелеет, конечно. А то тут такое вскоре начнется. «Мама, не горюй, эту бумагу мы пошлем по инстанциям», — пояснил он между делом, «поэтому, извини, инициатором от учреждения окажется ваш учебный центр, так положено, но я постараюсь обговорить с Назаровым, не дурак вроде бы, тем более, учитывая настоятельных шашней его дочерью, он должен просто вцепиться за эту возможность. Подожди-ка, он уже пренебрежительно окинул вычислительное оборудование, махнул на него рукой, заговорил в воздух. «Сделаю я лучше по-настоящему хорошее дело, поговорю с Назаровым прямо сейчас, лишь бы он был на рабочем месте». Позвонил по внутренней телефонной связи, посмотрел на настенные часы, я машинально глянул за ним. 9 часов уже, однако, дома должен, ХМ, наверное. Впрочем, начальник учебного центра был по характеру и по должности трудоголик и потому, хоть было позднее время, был в своем кабинете. «Здравствуй, Викентий Александрович», – поздоровался Кожедуб, хотя за день, наверное, поприветствовали не по разу. Вежливый мужчина, хоть и высокопоставленный военный, или потому, что разговор был на не очень приятную тему. «Я недавно разговаривал с Москвой, с самим. Все теперь сворачиваем, и пункт ПВО, и центр вычислительной техники». Для Назарова новость тоже была сногсшибательная и очень неприятная. Он что-то заговорил ворчливо, но как мог младший по званию старшему, естественно. Офицеры потолковали, Кожедуб тоже мог что сказать нехорошее, пусть не в лицо, но хотя бы так. Потом маршал авиации первым спохватился. По поводу политического курса мы можем говорить очень многое и неприличное, но сделать ничего не можем. Но вот рядом стоит ефрейтор Ломаев, хороший парень. Я что хочу о нем сказать, оказывается, он не только специалист по ВМ, но и лыжник блестящий. Помнишь, как он победителем стал, да еще с твоей дочерью на руках. Последнее воспоминание, видимо, было весьма неприятное, что дало Назарову возможность выдать негативную реплику. «Ага, ага», — поддержал его Кожедуб, после этого резюмировал. «В общем так, поскольку Ломаев тебе уже сильно не нужен и даже нежелателен, я приказал ему написать заявление. Пусть едет в Спартрату, радует и армию, и страну спортивными победами. И, кстати, от моего имени награди его сержантским званием за спорт. Я полковника Назарова не видел, но, по-моему, он был в своем амплуа, добившись своего, стал сомневаться в правильности моего отъезда и начал потихонечку отходить. Нет, я понимаю почему, хороший старшина роты везде нужен, но ведь не стоит же быть таким мелочным. К счастью, Кожедуб у него на поводу не пошел, а заставить его тот, по известным причинам не мог. Решение маршала авиации осталось в силе. На этом мы разошлись. Я направился в казарму. Новобранцы мои уже, не торопясь, начали ложиться, и, поскольку старшины роты малого по какой-то причине не было, доложил о прибытии командиру взвода младшему сержанту Вахрамееву и сладко лег спать. И хотя эта ночь оказалась тревожной, деды поднимали нас аж 2 раза, гоняя нас под окнами, видать сильно их допекли натовцы, но я уже привык к такому ритму и утром встал выспавшимся. Впрочем, как и многие мои товарищи, человек ведь животинка пластичная, может выжить в любых самых страшных условиях, тем более в 18 лет. А вот маршал авиации уехал и не сумев, не захотев, попрощаться со мной. Впрочем, к нему не в претензии, я ему никто, у него своих взрослых детей, дочь и сын, а заботы у него большие и страшные. Тем более, своего рода весточку он послал, чего я, честно говоря, я не ожидал. Нет, я слышал, как они говорили про мое звание, про то, что необходимо наградить. Но четкой даты не прозвучало, и я решил, ну его к лешему так уже награжден, без году неделя, зеленый практически, а ефрейтор. В принципе, спасибо, позицию оно мне сильно укрепило, что среди молодых зеленых, что почти грозных дедов. Так что дадут сержанта к окончанию учебки и будет достаточно. А тут вдруг полковник Назаров ни с того, ни с чего, вытащил из строя и объявил ефрейтору Ломаеву за успешное решение государственного задания по приказу маршала авиации Кожедуба присвоено звание сержанта. Он еще бы объявил, что по повелению господа Бога я становлюсь небесным архангелом, ха, и в честь этого ему вручаются белоснежные крылья и огненный меч. Офицеры, видимо, уже не помнили или не знали вообще, что зеленые солдаты в мирное время звание сержанта никогда не получают. И хотя маршалу авиации, в принципе, все равно, когда или никогда, это не офицерское звание, но в роте это был глубокий бедлам. Хотя бы, кем меня считать и где ставить, были большие казуистические опросы, и таких проблем был не один. Я даже подошел к старшине роты Малову, когда он оказался один и негромко ему сказал, что, может быть, это, конечно, не точно, но все-таки я уеду в спортроту. Кожедуб пообещал посодействовать и поддержать. Дед только посмотрел на меня. В этом взгляде было все. И возмущение. Дедушка, сильный и мудрый, за него все решал. И ты, молодой и зеленый, должен уже бежать и выполнять, а не бесполезно рассуждать. Армия, прежде всего, сильна дисциплина, и если ты этого не всосал, то я могу вбить кулаком. И сожаление. Я уже показал всем дедушкам, что я гораздо выносливее и крепче всех новобранцев. Да что там говорить, я и дедов бы обошел в большинстве, просто они сознательно выводятся за линию критики. И Малов это понимал, не зря он не только согласился, но и сам предложил меня в будущего старосту роты, хотя в ней и было несколько солдат постарше, немного, правда, и облегчение. Мутный я какой-то оказался. Испокон веков молодые салаги должны только слушать и выполнять. Так было всегда, и даже дедушки когда-то, очень давно только, были зелеными и принимали мудрость своих дедов. А этот очень мудрый и очень шустрый. Буквально за несколько дней сумел окрутить офицеров, стать незаменим. Виданное ли дело, не успел встать в строй, а уже получил ефрейтора, а потом вот сержанта. Малов чувствовал, что в дедах этот парнишка будет офигенным зубром и начнет строить новых молодых на АТ-2. Ну а как его строить его дедом? Пусть идет, к Богу, к черту, к перестройке. Вот это он все выложил, но ничего не сказал, понял все-таки, что все слова лишние. Умный, гад, хотя и паршивец порядочный. А мне осталось лишь козырнуть. Старшина ничего не сказал, хотя поспорю 100 рублей за один, что не сделай я этого, остановил бы, выговорил и сунул бы наряд вне очереди, а то и просто врезал в грудину, чтобы получше помнил. Я теперь буквально висел в воздухе. С одной стороны, все вроде бы решено, и я должен уехать в надлежащее место, там, где и должен быть профессиональный спортсмен, в армейскую спортроту. И, видимо, не в ГСВГ, здесь погода и природа, а вместе с ними и воинская структура не предназначены для лыжного спорта. С другой стороны, ничего еще не решено, и всякий винтик в воинской машине, от любого писаря, которых много, до офицеров, тренеров в самой спортроте могут решить. Недостойны все, приехали, рядовой, тьфу, ефрейтор, да что ты будешь делать, сержант Ломаев окажется в пролете. А потому, раз офицеры, не начальник учебного центра полковник Назаров, не командир нашей, третьей роты капитан Гришин, не, тем более, остальные отцы, командиры, меня не дергают, я сам реши, что должен постараться доучить солдатское ремесло, не очень сложное, но сука, какое муторное и примитивное до одури, но почти выучил, от шагистики, до знания стрелкового солдатского оружия, не только автомата Калашникова, одни проходил тщательно, например, РПК, ручной пулемет Калашникова, другой поверхностные, гранатометы, Подержал даже боевые гранаты в полной готовности, то есть на боевом взводе, когда чека вставлена в гранату и у ней выдернуто кольцо. Тут, главное, не жевать сопли, такая граната взрывается через несколько секунд и хорошо, если не в твоих руках. И, конечно же, изучал воинскую бюрократию, в той части, которая касается солдата. Прежде всего уставов, мудреные, разумеется, бумаги, такое чувство, что иногда авторы выходят за ранжиры и начинают не понимать русский язык. Впрочем, документация в сфере высшего образования куда сложнее и, я бы так сказал, дурнее. Так что преодолел. Будучи теперь сержантом, я занимал несколько особенное положение. Отделение, а тем более, взвод мне еще не давали, это сфера деятельности дедов. Но и до уровня рядовых меня не опускали, не положено. Ну а где-то через две недели, как раз вскоре Нового года, у меня произошли две неожиданности. Одна, в общем-то, плановая, давненько уже ожидаемая, но непонятно когда и как. И вторая совершенно внезапная, но от этого не менее приятная. Глава 21. По поводу обозначенной мною запланированной неожиданности, это, естественно, указанное официальное приглашение от запрошенной спортроты. Это еще до компьютерной эпохи 21 века, когда приходит серый листочек, на котором вначале напечатано типографским способом общий макет, потом конкретный текст печатной машинкой и, наконец, добавлено что-то важное обычной ручкой. Назаров вначале был обрадован этому письму счастью, ведь я уже считался своим, выкованным в учебном центре для армии, и потому он хотел меня хоть как-то оприходовать. Но потом, вчитавшись, разочарованно посмотрел на меня взглядом армейского бюрократа. «Так они же берут только кандидатам», — удивленно сказал полковник. «А если ты не подойдешь, станешь кататься почем зря на государственный счет, в итоге и у нас ничему не обучишься, и там прошлындеш». Начальник учебного центра не собирался ничего делать, это и не его сфера деятельности, и никак не затрагивает права и обязанности в центре. Он даже свыкся с тем, что столь ценный кадр уходит от него, и перестал радоваться, что угроза дочери уходит. Просто словесно даже не возмущается, удивляется и, значит, никак мне не навредит. Поэтому я спокойно ему ответил: «Товарищ полковник, такая процедура принятия всех спортсменов. Если бы они не брали, то или никак не ответили, или, скорее всего, ответили бы, что данная кандидатура их не интересует. А раз приглашают, то буду стараться. У меня есть заявление с Грозной резолюцией трижды Героя Советского Союза маршала авиации Кожедуба, есть все необходимые официальные документы для спортсменов спортрот Советской Армии. Так что принять для испытательных испытаний они просто обязаны, а для меня это обычное дело. Пройдем, товарищ полковник». Назаров хмыкнул, но не саркастически, а как бы само собой разумеющееся. Моя победа с его дочуркой на шее, точнее, на руках, но это одно и то же, вырезали из его сердца любое сомнение. Раз и так победил, то без груза пройдет, на то он и мастер спорта международного класса. Правда, какой-то намек на хитромудрые забавы в его хмыканье на втором плане прозвучал. Русские бы не обратили внимания, но у удмуртов так часто это звучало, что я насторожился. Удмурт я или нет, в конце концов, и ведь не ошибся. Назаров, подождав немного, убрав со стола ведомственные бумаги, секретные или нет, черт его знает, вчера были не тайные, завтра станут супертайные. Заодно успокоив душу, она, чертовка, постоянно подпрыгивает по поводу и без повода. Крикнул адъютанта найти женщину, что приходила к нему утром и была отсиживаться в комнате офицерского отдыха, смотреть пока телевизор. Вопреки названию, офицеры там не отдыхали. В штабе они работали, над этим он смотрел постоянно и зорко. А редкие официальные пьянки обычно проходили или в офицерском секторе столовой, либо в его комнате там же. Я неуверенно улыбнулся. Что за женщина такая, которую ищут в моем присутствии? Вероника, упаси Боже, да и не назовет полковник свою дочь так грубо. Она ведь замужем еще не была, так что хотя бы официально является девушкой. Машенька, вероятность еще меньшая. Кто ее допустит в штаб воинской части за границей? А ГДР таковой формально является, хотя в народе и не считается. Другие дамы сюда тем более не проходят. Назаров меж тем победоносно улыбнулся. Знает ведь, гад, но не торопится. Хотя мое сердце без всяких подпинывания со стороны хозяина тревожно забилось, когда послышались такие знакомые тихие шаги. «Маша, Машенька, приехала все-таки ко мне, «Милая, родная, я не выдержал», — схватил ее, закружил в объятиях. А моя удмуртская женщина и не собиралась болтать, лишь мило и многозначительно улыбалась. «Вот что, молодожены, можете идти в комнату отдыха, там есть спальня. Сержант Ломаев, до 0 часов свободен. И благодари за это, между прочим, моего зама по политчасти полковника Бороздина. Он за твой переход из кандидатов в члены КПСС получил одобрительное похлопывание по плечу от самого первого члена военного совета ГСВГ. Народ-то чем дальше, тем больше начинает свинтить из партии, а ты тут демонстративно вступаешь. Молодец. А от меня, ты ведь все равно уже, по сути, не наш. Так что день также твой. Можешь даже погулять с женой. Есть, товарищ полковник». Четко козырнул я и вышел, увлекаемый женой. Хорошо у меня получилось с Бороздиным, хотя, надо сказать прямо, и замполита я не очень-то любил, и КПСС образца 1980-х годов мне совершенно не нравилось. Но вот если рассматривать коммунистическую идею и западную демократию с ЛГБТ и гендерным равенством, то я прямо и открыто выбираю первое. Я все-таки еще не голубой, хотя и многие не одобрят такой подход к политике. Однако, хватит об этом. Мы вошли в комнату отдыха, на самом деле являвшейся целым сектором из нескольких помещений, пусть в целом и небольших. Тут моя жена решительно изменила поведение, заявив, что очень любит своего мужа и не собирает его терять. Так что, Олежек, срочно рассказывай, что у тебя стало с дочерью твоего командира Вероникой. Ты все неправильно поняла. Мужественно начал я, понимая, что после этих слов меня начнут ругать, а то и бить и может палкой. А что поделать, она действительно меня неправильно поняла, и я, как супруг, должен был ей сказать. Увы, но от последующих ударов это меня не спасло. Бац, бац, раздались две звонкие пощечины. Ну надо сказать, что не самые сильные, уж я-то свою жену знаю. Я даже не покачнулся, а ведь Маша своими тренированными руками лыжники легко отправит мужчину в нокаут. ГМ, не туда. Конечно, нос ног собьет, а тут больше по звуку эффект получился. Любит она меня, с удовлетворением подумал я, а что бьет, так это верно. Сейчас у нас демократия, ах, а не разврат. Вероника ведь насколько красивая, настолько и болтливая. Да еще, наверняка, специально разбалтывала. Наговорит многих слухов, так потом и меня за цугундер партком, правком и краснознаменный, две грамоты и почетный подарок. Командир, сам прибежит. Все оно, Вероника, дурочка, да только не знаешь ты обычаев удмуртских и силы жен наших. Там ведь не только слова станут злые, но и пара тумаков привередливых от щедрот душевных. О, не успели слово доброе сказать о ней, так и Вероника появилась. Отец сказал, тот, известно какой отец. Скорее всего, как только вышли они из кабинета начальника учебного центра, так та и позвонила и все узнала. Однако, смелая она или дурная, полезь к мужику при приехавшей жене. Да ведь она даже не спрашивать у супруга не будет, так отдерет девицу, мало не покажется. А сама полезла, глупая. Вероника еще успела оценивающе посмотреть и сожалеюще проговорить. Красивая, блин, долго воевать будем, жаль. На этом, в общем-то, и все закончилось. Машенька моя просто ударила в лицо охальнице. Не совсем сильно врезала, не мужчина вроде бы, но ведь и противница ее не представительница сильного пола. От удара она только вскрикнула и полетела на пол. Как это видится в красивых романах, ее отец появился здесь, пусть не немедленно, но еще когда Вероника была не в силах подняться. Так и смотрела на него снизу вверх с пола лицом, на который уже было наливался большой, прямо-таки огромный синяк на пол лица. Сторонам все, в принципе, было все понятно. Девица налетела на семейную пару, наверное, еще по молодости гавкнула что-то и разом получила по морде. Оно ведь как, если красивое девичье личико, то ее целуют в ланиты, а если препротивная женская морда, то и лупит почем зря. Назаров лишь одно спросил, хотя оттуда сразу показалась тюремная камера. Бестолковая дочь, накрутила хвостом, получила, ладно хоть не насмерть. Олег тебя бил, я, честно говоря, напрягся. Если Вероника скажет «да», то не миновать мне КПЗ. Естественно, есть еще слово моей жены Маши, есть уголовная экспертиза, которая, хочется верить, определит женский и мужской удар, но тюремного дерьма я намажусь с ног до головы и не одним слоем. Но Вероника честно сказала, вот еще, жена его ударила, как железнодорожной шпалой вбила, и Викентий Александрович быстро затих. Я бы не очень-то поверил, про судебный иск полковника Назарова ко мне, но заявление на Марию Ломаеву выглядит совсем смешно и приведет к большому количеству и среди юристов. Поэтому он лишь укоризно посмотрел на нее, мол, что ж ты так, а если моя дочь потеряет красоту и не сможет выйти замуж. Но Маша была в своей правоте и не собиралась сдаваться на чью-либо милость. Она злобно буквально зашипела, как злобная кошка. «Это мой муж, и я не собираюсь его сдавать каким-то девицам. А я и не собираюсь у тебя просить», — фыркнула Вероника, — «вот еще». В общем, две кошки на заборе яростно машут хвостами и злобно шипят и подвывают. Тут надо не уговаривать, а брать каждую за шкирку и тащить в свою сторону. Назаров, видимо, подумал про то же самое, да здравствует мужская солидарность. Он молча поднял дочь с деревянного пола и, не обращая на ее старание сконцентрировать наше с Машей внимание, почти вытащил ее из комнаты отдыха. «Надо что-то делать», – задумчиво произнесла моя жена, – «она ведь и не собирается останавливаться. Уеду я, и она тебя скрутит. И что мне потом? Хм, я, конечно, не бешеный берсерк, но, по-моему, женщина, ты несколько преувеличиваешь возможности вашего пола». Однако я не стал с ней спорить. Обсуждать с женщиной в диалектическом аспекте – это означает погружаться в трясину бытия без какой-либо возможности выбраться. Я просто положил перед ней направление в Вологду, на Волсов с многозначительными словами. «Это ненадолго, буквально на одни сутки, а потом я уеду, возможно, с тобой, моя милая». Маша прочитала сначала бегло, потом уже более внимательно, присматриваясь к отдельным словам. «Все равно не поняла, потребовала от меня пояснить эту бумагу». Я притянул ее к себе за щеки, сел, посадил на колени этот драгоценный груз, обнял. Маша судорожно вздохнула, она тоже соскучилась по мужу, по его крепким объятиям. «Я же тебе писал и, наверное, твоим родителям», объяснил ей и одновременно подколол. «Меня не направили в спортроту, как мы хотели на гражданке. Я был направлен, как все простые советские граждане мужского пола, в один из учебных центров. Трудно, разумеется, но не очень уж так смертельно. Прожил бы, 2 года это немного, но одна заковыка меня постоянно грызла, как лыжница и тренер, ты меня понимаешь. В армии много физической нагрузки, но мало специфической спортивной. Поэтому я, учась, разумеется, в центре, подал по командованию рапорт с копиями своих документов. Спасибо вам, кстати, за них». Я поблагодарил за них искренне, откуда бы я здесь нашел. Тот же сержант Малов просто бы и невзначай сказал: «Служи, сынок, как дел служил, а дед на службе не служил. И не дергаться мне, пройдет 2 года армии, на гражданке делай, как хочешь, хоть воруй, я разрешаю». А так, заверенные копии позволили опираться не только на резолюции маршала авиации Кожедуба. Все ведь понимают, даже людям, совершенно далеким от спорта, а, тем более, в околоспортивных кругах, что звание мастера спорта международного класса, да еще в такие юные годы даром не дается. И вот мне пришел ответ, в целом, положительный. «Надо ехать и доказывать, что ты действительно хороший спортсмен, а не вытяжка от кумышки». «Поняла, моя дорогая, приказано выехать завтра, надо еще взять билет у военного коменданта железнодорожной станции, заодно разобраться с поездом, а тут ты с вековечными проблемами». «Ой», запоздало сообразила Маша, что как раз сегодня она никак не к месту, у мужа совсем нет времени заниматься еще и ею. Мужественно предложила: «Возьми и мне билет с собой». Я только посмотрел на нее сожалеюще. Предложение было насколько гуманным и позволяющим выйти из текущих проблем, настолько и нереальным. Ведь военный комендант дает билеты бесплатно, но только военным. Можно и родственникам, но не срочникам же. И главное, все это надо задокументализировать. А вот он и сержанту Ломаеву точно не под силу. Бюрократия и так могучая сила, а военная бюрократия сверхмогучая и непреодолимая. «Можно и обычным путем», — ответил я на ее вопросительный взгляд, как обычные пассажиры. «Но это платно, а у меня, сержанта СА, сейчас наличных денег нет. У меня же есть». Радостно вклинилась она в мою глубокомысленную речь: «Это не проблема». И тут мужское мышление мое тоже гибко извернулось и позволило посмотреть на ситуацию с другой стороны. «У меня же тоже есть деньги», — вспомнил я, — «да еще немецкие, которые в Советском Союзе вмиг превратятся в простые фантики, и обменять их сложно. Если официально, то по грошовому курсу, если по неофициально, то можно получить статью УК за спекуляцию. Сейчас это быстро, а ведь надо еще с Машей передать подарки хотя бы ее родителям. В общем, Последующие сутки мы провели очень шумно и хлопотно. Я еще раз прощался с товарищами, дедами и новобранцами, купил нам с Машей билеты и прошвырнулся по магазинам, выискивая, где подешевле. А в 16:03 следующих суток я с женой уже тронулся из ГДР. Этой стране осталось существовать лишь несколько лет, СССР, впрочем, немногим больше. Но все равно, там все же родимый дом, а здесь будет обычный капиталистический хаос. Так что поехали обычным для советских людей курсом до Москвы. Только не на международном экспрессе Москва, Берлин, а на более простом, а значит и дешевом почтово-пассажирском поезде, но туда же, в столицу нашей родины Москвы. Ехал, обняв Машу и вспоминал, что чуть было не стал нечаянным спасителем СССР, или, что еще реальнее, грядущей жертвой текущих обстоятельств. Это ведь только для наивных дилетантов видится легко возможным повернуть исторический процесс по другому пути или даже вспять. Нет, наша страна уже, как минимум в 1970-х годов, идет по направлению в пропасть. Так что гад Горбачев, при всей его значимости не повернул, лишь подтолкнул СССР к развалу, что, впрочем, отнюдь не уменьшает его черный личный вклад. Ну а мне, попаданцу, останется про себя лишь вздыхать и материться. Страна уже разваливается, сначала медленно и незаметно, потом все быстрее и открытие. А что делать, броситься под поезд, хотя бы под этот, не выход. Остается, как это ни грустно, вновь переключиться на план, строя, хе-хе, грустная самоирония, коммунизм в отдельно взятой стране. Чмокнул в щечку строителя коммунизма, еще об этом не знающую и, может быть, не узнающую никогда, спросил о ближайших планах. В конце концов, думать в масштабах страны, хоть редко, тоже хорошо, но лучше не завлекаться, а то бобо закружится. Послушай, Маша, немецкий этап моей службы, похоже, заканчивается навсегда, сказал я ей, ты ведь больше не будешь меня бить, а то я вынужден буду подключать силы самообороны. Такая запоздалая угроза заставила ее поежиться. Вряд ли она что-то поняла, но что спокойной семейной жизни и вообще семье может прийти конец. Удмуртский удмурт, он, конечно, более умерен, но и его терпению приходит конец. Разумеется, дорогой, откликнулась мне Маша тем тоном, которым обычно говорят мужу, не обязательно удмурту, в ответ на его маниловские мечты. Я подозрительно посмотрел на нее. По-моему, она меня просто дурачит. Потом осторожно положил на, как мне кажется, пополневшую талию. Ничего, наполеоновским веянием молодой жены муж всегда найдет, что ответит. Ты уже беременна, моя дорогая? Нет, тогда нам срочно позаниматься любовью и ты сразу утихомиришься. Да, солнышко, глава 22. Как-то я так лихо и враз перестроился, надев советский мундир и приняв присягу, стал почти настоящим военным, хоть и в невысоком звании. Сказали мне, сержант Ломаев, строго в Вологду, прямо и строго. И ведь я бегу, только пыль столбом. Нет, оно, конечно, зимний сезон на дворе. Январь это, почитай, хотя бы формально, середина зимы. А вот потом, разве что воинскую теорию изучать, типа, чем ефрейтор отличается от рядового, а генералиссимус от маршала, БРР, но все-таки как-то не смог, ГДР, Москва, Вологда и точка. А вот моя разлюбезная жена Машенька, явно чтобы размягчить мою жесткость после двух пощечин, развила невиданную активность, и то ли в структурах ЦК, то ли в отделах генштаба, в общем в каких-то военно-спортивных ведомствах сумела добыть даже не разрешение, приказ, сержанту Ломаеву прибыть в город Ижевск для участия в соревновании «Ижевская винтовка». В прошлом теперь уже году оно было на самом закате зимы в Приуралье, а вот в этом году, как будто под меня, проводились почти в середине, в январе. Причем, продолжая приказ, в составе ВОЛСР, что означает, как вы знаете, Вологодская отдельная лыжно-спортивная рота. Я неторопливо расшифровал эту нехитрую аббревиатуру и спросил, пряча хитрую улыбку в губах. Как же так, матушка, в самой роте я лишь кандидат, а в приказе, чей, кстати, приказ, я уже настоятельно значусь в составе. А, мы пришли куда-то в район Красной площади и остановились здесь на одной укромной улице, немного поговорить дельно и бестолково. Очевидно было для нас обоих, что как-то многое стряслось за месяцы моей службы. Надо утрястись. Я хотел еще в поезде, но получилось лишь в Москве. На эти мои принципиально нейтральные слова Маша уже раздраженно посмотрела на меня, наступила своей ногой на мою и одновременно протянула руку к моему лицу. Не знаю, то ли шлепнуть опять звонкой пощечиной, то ли цапнуть за гордый нос. Тоже, между прочим, больно и унизительно для мужчины. Я этому пацанскому приему был обычен давным-давно, поэтому практически машинально отбил ногу и перехватил руку. Ай, Маша, не ожидая этого, буквально зависла на одной ноге и держалась горизонтально только за счет того, что я ее держал за шелудивую руку. Можно, конечно, отпустить руку, и тогда она просто упадет, но я пожалел ее, все же супруга, да еще, возможно, беременная. Вместо этого прочитал ей нотацию. «Жена моя, ты, похоже, уже привыкла распускать руки. Между тем, это не самый лучший способ поддерживать семейные отношения». Маша вспыхнула, но сдержалась. Она удержалась на ногах, отняла свою руку у меня. Я отпустил, вот еще. Потом заговорила, чуть-чуть передразнивая меня. «Муж мой, а ты знаешь, что армейских лыжников Вологды тесно курирует СКА, и они еще до армии интересовались тобой. Я слышала телефонный разговор отца с армейцами, а он никогда не умеет делать тихо. Но ты ничего не говорила о том, что знала это, уже серьезно сказал я. Лишь уж начали говорить, то все. Я много чего знаю, что тебе вредно слышать, ну и что?» Пожала плечами она, решив, видимо, так же, «а ты знаешь, что отец, наконец-то, вдребезги разругался с нашим обкомом и теперь лежит на больничной койке. Он уже не главный тренер». Странно как-то, меланхолично удивился я. У Александра Петровича всегда были сложные отношения с партийной структурой, но с Валерием Константиновичем он вроде бы хранил относительно хороший настрой. «Ты даешь», — криво улыбнулась Маша, совсем заблудился в этой самой ГДР. «У нас, между прочим, в стране и в Удмуртии перестройка. Марисов снят и отправлен на пенсию. Горбачев направил нам нового первого секретаря, Петра Семеновича Грищенко, чтоб ему весело было на том свете. Грищенко в Удмуртии, как и его протеже в стране, начал снимать все и все. У нас в команде, кроме отца, сняты все его заместители, даже по административно-технической работе. Меня оставили, потому что я на декрете. Понял хоть?» «Естественно, понял», — невесело засмеялся от нехороших новостей я. Так соскучился, каждый сантиметр глазами прощупал, увидел, что талия хоть не очень, но пополнела. «Хоть бы поздравил», — упрекнула она, — «а то хожу, как на партийном собрании, все дела и дела, никто не говорит, что я женщина». Сделал вид, что не понял я, потом как бы сдался, нехотя сказал: «Ладно, поздравляю себя, что жена забеременела». «Хватит, Маша, да ты», — чуть не захлебнулась она, не зная, то ли горевать, то ли смеяться от моих слов. «Ты-то тут при чем, наглый такой?» «Позвольте, позвольте», — запротестовал я шутя, — «вот рождение ребенка, это, преимущественно, заслуга женщины. Мужчины тут заслуга второстепенная, но зачатие, тут доля, я считаю, равная». «А», — подумала она, помолчала, нехотя призналась, — «может быть», — продолжила рассказывать. «Так вот, почему я знаю, что меня невозможно снять. Этот свин уже попытался снять меня с должности, сначала сам, потом при помощи Грищенко. А во, поразился я накалу страстей, и как ты отбилась?» «Да как», — причмокнула жена, сказала специально простонародно, обнакновенно. «Написала в ЦК, пожаловалась, что беременную женщину, чей муж в армии на действительной службе, оттуда и позвонили, чтобы отстали. Но работать в Удмуртии я уже не смогу, если только не в деревенскую школу. Поехали к тебе в Зуру. Насчет работы и жизни в моем селе», — Маша, естественно, мягко шутила. Ей, горожанке в каком-то там поколении, деревенский быт был категорически противопоказан. Да и как-то это выходило как капитуляция, только непонятно за что и неизвестно как. Грищенко я не очень-то привечал. Ненавидеть его было ни за что, любить тоже. Типичный застойный бюрократ провинции, волей случая вознесенный на пост главы региона. В прошлой жизни я с ним никак не связывался. Хотелось верить, что и нынче не стану встречаться. Так, что же рассматривать текущие дела, то я и раньше видел необходимость связываться с какой-либо сильной системой, в которой развивается биатлон. Правда, СКА в этом списке был в конце. Ну а почему бы и нет? Давай, Маша, поговорим о будущем. Делать нам, так же как и отцу, в значитой матери тоже, в Удмуртии уже нечего. За своих родителей я не беспокоюсь, простые крестьяне, им терять нечего, а здесь уже не сталинские времена, а так, и надо, и тянет в Москву. Как ты на это смотришь? Мария энергично кивнула, мол, я согласна, а как еще? Собственно, я так понимаю, Весь этот спич она произнесла с одной келью, убедить меня уехать из нашего региона. Зачем же она, ха, будет против? Это меня надо сдвигать. Ну да, я знаю свои недостатки. И самый из них главный, по родителям, домосед ужасный, шпалы несдвигаемый. Но я это знаю и всемерно с этим борюсь. Главное, чтобы женщина, в данном случае, жена Маша, привела не бестолковые женские эмоции. Ведь от этого я, наоборот, интуитивно, начинаю бороться, и фиг ты меня сдвинешь. А вот если ты сумеешь показать логичные доводы, что для женщин очень трудно, но возможно, если поднапрячься, то сделаю. Однако, здорово. Нет, я, разумеется, понимал, что мой переезд в Вологду, в спортроту, чья главная специфика как раз составляла лыжный спорт, изменит мое будущее. Но предполагал, что ограничит армейским отрезком, не более. А оказалось, что дома у меня больше не существует, работа и квартира лишь представляется. И мой переезд на русский север знаменует новый этап во всей жизни, хотелось бы верить, долгой и плодотворной. Тогда моя поездка в Ижевск, некогда вообще непредполагаемая, а потом обозначенная, как сугубо второстепенная, проявилась вдруг яркими, сочными красками. Мне надо там выступить и желательно победоносно. Пусть возможные командиры из вологодской спортроты и даже, если повезет, функционеры из ЦСКА, увидят мои потенциальные способности. А там будет видно. Выехали из Москвы мы, по возможности, скоро. И это оказалось аж теперешний вечер. Ничего не поделаешь, время, как обычно, определялось не нашими хотелками, а будущими событиями, где главным было соревнование «Ижевская винтовка». И наиболее важными свершениями из подготавливаемых стали мои разговоры с московским сотрудником из главного штаба ЦСКА. Это, кстати, оказался уже мой знакомый, не то, чтобы сильный, но все-таки, Максим Ярославович Катеревич, бывший ответственный сотрудник спорткомитета СССР, сегодня перековавшийся в работника ЦСКА. Это все нормально для меня. Значительные изменения перестройки по сравнению с застоем и почти никакие, если сопоставлять с 1990-ми годами. Максим Ярославович уже видел мои достоинства. Формально немногие, ведь я участвовал лишь в одном состязании союзного уровня, две золотые медали и мировой рекорд. Зато какой потенциал, готовый профессиональный спортсмен молодого возраста. Его уже надо готовить с рисками и крупными вложениями, обучение окончилось. Возможности выявились, осталось лишь перетянуть меня на свою сторону, а вот в этом было много опасностей. В КСКСИВЕКе, когда западные технологии уже внедрятся в наше отечество, такие переговоры станут сравнительно легкими, были бы деньги и возможности. Сейчас еще было внове и даже спортсмен выглядел не как субъект купли-продажи, а как идеологическая сторона, которую почему-то надо было агитировать в пользу мирового коммунизма, а ведь деньги у них были, и у ЦСКА в целом и в распоряжении Катеревича в частности. И не только советские рубли, но и деньги. Армейцы имели богатый спортивный клуб, и были готовы вложить их в обмен на спортивные успехи и, в конечном итоге, новые деньги. Но это я из 21 века видел все это так легко и просто. Советские граждане конца 1980-х годов, точнее 1988 года, испытывали психологическую ломку и ожидали этого же от спортсмена Ломаева, которому было всего лишь 18 лет. Откуда тот же Катеревич мог знать, что этот якобы юный, но очень талантливый человечек на самом деле был гораздо старше его, в 2 с лишним раза, был в курсе всего этого и психологически был давно готов, что его банально купит. Не знал, а потому мялся и давился, что информацией, что деньгами, которых было неприлично много, около 10 тысяч рублей, предлагаемый аванс. Но самое главное, как я понимал, было не то, что я как бы не был готов, а то, что сам Максим Ярославович еще дошел до предполагаемых кондиций. Я ему только сочувствовал, трудно перейти одним махом с позиции советского чиновника до мироощущения западного бизнесмена, а потому ждал. Дело ведь не в добрых эмоциях, а в том, что он и чиновник неправильно поймет и прости-прощай. Благо времени оказывалось еще много, поезд, в зависимости от железнодорожного ранга, все равно шел около суток, плюс несколько часов. Так что Катеревич пил вначале чай, потом мы пообедали в вагоне-ресторане, за его счет, естественно. А потом он наглухо насел на бутылку армянского коньяка в своем купе. Моя Мария Александровна, устав от обольщений своего мужа, меня, то есть не слезала от своего плацкартного места, что меня очень даже устраивало. Пока он нажрался и опивался, я потихоньку выдавливал из него нужную от меня информацию. Сам-то я четко знал, чего хотел, но в любых переговорах, как и в любовных отношениях, есть две стороны, и в конечном отношении итоговый результат зависит не только от того, что я хотел, но и от того, что мне могли предложить. Итак, я, по возможности, мог участвовать в первую очередь на советских и мировых соревнованиях, в том числе на последних коммерческого уровня. Разумеется, завоевывая золотые медали или, хотя бы, призовые места. Завоевывая, таким образом, для ЦСКА почет, славу, деньги и материальные бенефициарии. Я мог войти в штаты советской армии и стать офицером. Последнее не обязательно, тот же Катеревич, работая в ЦСКА, оставался штатским. Но мне было все же быть офицером, причем не только на время действительно службы, но и вообще. Армия – это такой социальный институт, который нужен будет всегда. Я хотел за это регулярно получать за это сначала рубли, а потом и деньги. При этом я собирался скромничать. Уже в конце 1980-х, и, конечно, в 1990-е деньги активно стали перетекать от государства к населению, и нечего тут таить от государства, я не воровать собирался, а зарабатывать и платить с этого налоги. Как проговорился пьяненький Катеревич, от меня хотели получить заявление о поступлении в штаты советской армии, причем звание дать, но только, если я получу высшее образование, активно участвовать в соревнованиях советского и мирового уровня, обязательно завоевывая золотые медали, много и регулярно, вот наш девиз, дословное выражение самого Катеревича, мне могли дать московскую прописку. При СССР Москва имела фактически закрытый характер. Квартиру в Москве, их еще распределяли, но совершенно свободно не продавали. Зарплата от 10 до 50 рублей. Чет как-то для Зевса мало, для быка просто нельзя. Я к тому, что для российского спортсмена уже в начале 1990-х годов первые для условия стали совершенно ненужные, так как ограничения эти просто исчезли. А деньги, ГМ, 50 тысяч постепенно стали ничем. Для советского же гражданина образца 1988 года, это просто кобзец какой-то, подобные условия даже не поймут и не примут. Единственное, что меня полностью устроило, это общее направление. Идеологии нет совсем, просто и невзыскательно о текущем. Я, им, они, мне. Главное, влиться в армейскую обойму и получить офицерское звание. А договоры, судя по всему, будут переписываться еще не раз. Утром, солнце ласково и радостно сияло только мне. Маша, как беременная, переживала токсикоз, неприятный, но обязательный этап любой женщины в этом положении. Максим же Ярославович, переживал острый кризис под названием похмелье. Что делать, за все надо платить. И чем больше ты радовался вчера, тем больше станешь горевать сегодня. Катеревич банально хотел замахнуть рюмку оставшегося коньяка, но я отговорил. Такая борьба с похмельем означала бы очередную пьянку, а нам это надо? Заварил наш чай, и мы попили втроем, Катеревич с изрядной долей коньяка, которая, впрочем, сильно не пьянила. К концу чаепития настроение стало хорошим уже у всех троих, и я решил, что надо продолжать переговоры, но теперь уже с моей активной стороной. Максим Ярославович, сказал я, любезно улыбаясь, в целом, мне нравятся все, но я надеюсь, что ваша организация поможет мне преодолеть некоторые мелкие трудности. Конечно, сказал тот, попивая чай с коньяком, хотя я заметил, что глаза его забегали. Зря, для ЦСКА с его-то возможностями это действительно мелочь. Первое, я бы хотел, чтобы в спортроте для меня упор делался не на шагистику, а на тренировки. Ах это, облегченно сказал он, все будет сделано, и вообще, в зависимости от ваших успехов, вы станете практически штатским человеком. Второе, я бы хотел поступить и заочно учиться в один из вологодских вузов, а лучше, если можно, в московском. Сделаем, лишь махнул Катеревич. Для него в самом деле это был пустяк, на который он и не собирал обращать особое внимание. И, третье, самое главное, вы говорили о прописке и квартире для меня. А нельзя ли это сделать для моей жены и ее родителей? Александр Петрович, оживился Катеревич, решил тоже переехать в столицу. Да вот, все-таки возраст уже, неопределенно сказала Маша. Можно, великодушно согласился Максим Ярославович, Такая практика перевода хороших провинциальных тренеров в столицу проводится регулярно. Я со своей стороны обязуюсь постоянно получать лишь высокие результаты. И турнир «Ижевская винтовка» будет в этом ряду первым, сказал я довольно важно, я иду побеждать. Глава 23. В Ижевск мы приехали где-то днем и немного потолкались. Вообще же, командировочных солдат было положено отправлять в казармы, но это правило было не жестким и соблюдалось не строго. Поэтому Катеревич с легкостью сумел отправить меня в ведомственную гостиницу. В принципе, военнослужащие с портретой, тем более, СКА только отмечаются в городской комендатуре, в дальнейшем они самостоятельны. Ты просто еще не оформлен официально и не замечаешь надлежащих документов. Но приказ Министерства обороны уже есть, поэтому я и провел тебя легко. В гостинице я тоже лишь показался, отметил командировку, обозначил, где меня можно найти, если что и улепетнул. Гостиничные работники даже и не моргнули глазом. Молодое же дело, по девкам или в загул, что ему мешать, а я, между прочим, пошел домой, к родной жене. Да и то, ненадолго ли? Нет, не за жену испугался. Маша, выйдя поздно за меня замуж, и не думала уйти, а вот то, что квартиру у нас усвистнут, это, пожалуйста. Дали вне очереди, трехкомнатную махину на двух человек, как ни наесть по блату. Главный тренер Кирилл Леонидович Кобыздох, вот фамилия привалила, буквально недавно попытался было инициировать процесс с прихватизацией, мол, народ требует, и даже бумагу какую-то налепил. Но Машенька, умница, записалась на прием к первому секретарю Петру Семеновичу Грищенко и предупредила, что снова будет жаловаться в Москву, в ЦК. Все доводы были налицо и на фоне народной демократии обком, наверняка бы, проиграл. А самое главное, заметно пошатнулись позиции СВМОВа, генерального секретаря ЦК КПССМ, С. Горбачева. Тут уж не до жира, быть бы живу. И когда Кобыздох, ловко сманеврировав, предложил поменять трехкомнатную квартиру на Удмуртской на маленькое двухкомнатное жилище в многоквартирном доме где-то на окраине, Грищенко уже не решился. Тем более, это Кобыздох все пытался свести счеты с прежним главным тренером, а ему он никак не останавливался. Я же, приехав в Ижевск, начал разыгрывать свою бюрократическую игру, сходил на прием к П.С. Грищенко, передал ему официальную бумагу от клуба ЦСКА о сохранении жилья за спортсменом армейского спортивного общества мастера спорта международного класса О.Н. Ломаева. Проблема эта появилась не вдруг, но не в ГДР, не в Москве я ее и не думал решать, эх, а вот в Ижевске спохватился. Ладно, был ответственный работник ЦСКА небезвестный Максим Ярославович Катеревич. Он объяснил мне, что с учетом моего отъезда с семьей жены не только не имеет смысла бороться за жилье в Ижевске, но и вредно, можно остаться без московской квартиры. Но официальную бумагу он все же дал с текстом и своей подписью. Солидный документ. Грищенко и дрогнул перед ним и передо мной, именитым, несмотря ни на что, спортсменом в форме сержанта, типичным удмуртом с хорошо подвешенным языком. Пока трехкомнатная квартира останется за семьей Ломаевых, а потом посмотрим. Скоро наступит черный 1990-е и кто еще у кого отберет. На фоне этого пришел я наше или теперь уже чужое, к главтренеру Кобыздоху. Этот любитель половить рыбку в мутной водице, типичный легкоатлет в отставке, некогда худощавый, стройный, раньше с шикарной шевелюрой, а ныне с не менее роскошной лысиной, оказался большим любителем словоблудства, когда по отдельности слов много и они хорошие, а в конце посмотришь, так ничего хорошего. Если он и думал сбить меня с мысли и смять, то он здорово ошибся. Кобыздох призвал меня, спортсменов общества и весь миллионный народ сплотиться вокруг славной коммунистической партии в борьбе с разными ненужными льготами и прихлебателями, имея вроде бы меня. Даже цитатку одну вставил другого словоблуда, Горбачева.